Глава 24. Милорд. Сразу после допроса в бюро милорд Хирок переместился из жемчужного не на родную приспу, а на землю, в свой кабинет. «Джули, кажется, у нас в производстве есть дело новой сотрудницы Бюрме Крис», — первым делом спросил он у секретарши. «Да, милорд, Марьяны Мелешиной. Проблемы с наследством и опекой». «Принеси мне его срочно», — распорядился высший демон и, довольно улыбаясь, упал в массивное кожаное кресло. Все шло не просто хорошо, а замечательно. Вот он уже и сосуд для Лилит нашел, да какой! Когда милорд закрывал глаза, перед ним неизменно вставала тонкая фигурка в форменном комбинезоне оперативника, выделывающая акробатические номера в воздухе над толпой зомби. Какая грация! Какая пластика! А дары! У девочки две отличные жемчужины. Он своими глазами видел, как она отобрала у Дирги чашу и как построила короткий портал, сумев переместить не только себя, но и командира. Восторг! Лилит очень понравятся эти возможности. Хирок закинул ноги в дорогущих ботинках на стол и потянулся, прокатывая по телу удовольствие. Завтра он познакомится с девочкой ближе и попытается к себе расположить. Так ритуал пройдет проще. Ерунда, что она относится к нему с недоверием. Он умеет убеждать юных прелестниц, тем более, когда ему очень надо. Лишний фактор, упрощающий ритуал, не помешает, ведь настоящей чаши у него нет, только энергетический слепок. Милорд всегда прекрасно понимал, что операция может пойти по негативному сценарию, поэтому заранее разработал запасной план. К эльфам они с Диргой проникли вместе, и Хирок сразу снял с чаши полный слепок, чтобы отправить его порталом на приспу. А сам, конечно, почти до конца наблюдал за разворачивающимися событиями. Убедить Диргу и вампиров пожертвовать собой ради общей цели было совсем несложно. Милорд просто заверил их, что теперь, имея все ингредиенты, он их незамедлительно воскресит, а кузена, которого наверняка тоже после суда запрут в межмировой яме, еще и вызволит. Но Хирок не собирался этого делать. Во всяком случае, в ближайшее время. В дверь постучали. Это Джули принесла дело Марьяны Мелешиной. Демон посмотрел на прикрепленную к папке фотографию девушки, и тело его мгновенно отреагировало на прекрасную блондинку. «Вызови Марьяну к нам на завтра», — велел милорд секретарше и раскрыл досье. «Так-так. Сирота. Из родственников имеет лишь больную бабушку». Хирок решил начать знакомство с того, что сделает девушке огромное одолжение. Избавит от всех проблем разом, уберет всю родню. А когда она останется совсем одна, он в ней любовь и пробудит. Горе и одиночество всегда являлись хорошей почвой для новых привязанностей. А любовь Марьяны ему совсем не помешает. Ведь если сосуд будет испытывать к нему, милорду Хирогу, влечение, то и душа Лилит не устоит. Конец второй серии. Читала леди Арфа.